Я верю, что им простятся их грехи, и люди вспомнят в нужный час хотя бы строчку, хотя бы слово, которое они нашли и сказали. А я живу жалостью к каждому из них, такой смертной, что она дает мне силы жить. Чад небытия. В Москве мы останавливались, в Москву приезжали, в Москве жили, в Петербург только возвращались. Это был родной город Мандельштама, любимый, насквозь знакомый, но из которого нельзя не бежать. Городолюбие, городострастие, городоненавистничество, названное в разговоре о Данте, это чувство, испытанное Мандельштамом на собственном опыте. Петербург – постоянная тема Мандельштама. О нем шум времени, египетская марка, много стихов из камня, почти все тристии и несколько стихотворений 30-х годов. В строчках «И каналов узкие пеналы, подо льдом еще черней» почти ностальгическая боль. И Петербургу Мандельштам завещал свою тень. Так гранит зернистый тот, тень моя грызет очами, видит ночью ряд колод, днем казавшихся домами. От Петербурга Мандельштам искал спасения на юге, но снова возвращался и снова бежал. Петербург – боль Мандельштама. Его стихи и его немота. Кто выдумал, что это я не любила Петербурга и рвалась в Москву, потому что там жил мой любимый брат? Сентиментальная версия нашей жизни. Я никогда не имела на Мандельштама ни малейшего влияния. И он скорее бросил бы меня, чем свой город. Бросил он его задолго до меня. А потом повторно бросал и дал точное объяснение. В Петербурге жить, что лежать в гробу. Хотела бы я знать, при чем здесь мой брат, с которым я действительно всегда дружила. В буддийской Москве, в непотребной столице, Мандельштам жил охотно и даже научился находить в ней прелесть. В ее раскинутости, разбросанности, буддийской остановленности, тысячелетней внеисторичности и даже в том, что она не переставала грозить ему из-за угла. Жить под наведенным дулом гораздо легче, чем в некрополе с его пришлым, много раз сменяющимся населением, всегда мертвым, но равномерно двигающимся по улицам и, наконец, самым страшным в стране террором, остекленившим и так мертвые глаза граждан. В Петербурге Мандельштам не дожил бы до 1938 года. Он только тем и спасся, что убежал к нереидам на Черное море. Впрочем, черноморские нереиды также плохо спасали людей, как и балтийские. Спасала только случайность. Мандельштам рано почувствовал конец Петербурга и всего петербургского периода русской истории. Во время июльской демонстрации он служил в Союзе городов и вышел со своими сослуживцами на балкон. Он говорил им о конце культуры и о том, как организована партия, устроившая демонстрацию. Перевернутая церковь или нечто близкое к этому.